Сколько лет прошло, а мне сразу вспомнили слова графа Дюжазаля о нависшей над человечеством катастрофе. Наверное, поэтому я никогда и не присоединял своего голоса к тем проклятиям, которые местные простолюдины обрушивали на противное государство. Меня не покидало чувство, что в этой гигантской бойне не обошлось без темной инспирации каких-то могущественных, враждебно настроенных сил, использующих людей в качестве своих марионеток. Магистр Вирцик держал себя совершенно невозмутимо, как тот, кому все было уже давным-давно известно. И только 4 сентября что-то похожее на легкое беспокойство стало заметно в его поведении. Он открыл никогда раньше не открывавшуюся дверь и ввел меня в синюю сводчатую залу с одним единственным круглым окном в потолке. Прямо под ним стоял круглый стол из черного кварца с небольшим чашеобразным углублением в середине. Вокруг 4 резных золоченых кресла. «Видишь эту лунку в центре стола?» — спросил господин магистр. «Вечером до восхода луны наполнишь ее чистой холодной водой из источника. Сегодня ожидается визит с Маврикия, и если я тебя позову, возьмешь японскую лампу со змеей, зажжешь фитиль, наверное, будет еле-еле тлеть», — задумчиво добавил он, «и, держа ее перед собой как факел, встанешь вон в той нише». Давно стемнело. Пробило 11, 12, наступила ночь, а я все ждал и ждал. Незаметно войти в дом никто не мог, это я знал точно. Дверь была заперта на ключ, и уж если открывалась, то со страшным скрипом. До меня же не донеслось ни единого звука. Кругом мертвая тишина, шум крови отзывался у меня в ушах мощным гулом океанского прибоя. И, наконец, как будто с другого конца света, меня позвал голос господина магистра. А в следующее мгновение я мог бы об заклад побиться, что голос, окликающий меня по имени, доносится из моего собственного сердца. С тускло мерцающей лампой в руке, погруженный в какое-то странное сумеречное состояние, я, как во сне, прошествовал через темные покои в залу и встал в нишу. В лампе тихо стрекотал часовой механизм. Через розоватое брюшко японского истукана я видел тлеющий фитиль в змеиной пасти. Гибкое тело медленно разворачивало свои кольца и миллиметр за миллиметром поднималось вверх. Полная луна, должно быть, стояла прямо над отверстием в потолке, так как в наполненном водой углублении каменного стола плавал ее бледно-зеленый серебряный лик. Поначалу мне казалось, что золоченое кресло пусты, однако вскоре я разглядел в них 3 мужчин, а еще через несколько минут даже узнал их. С северной стороны сидел магистр Вирцик, с восточной какой-то незнакомец. Как стало известно из дальнейшего разговора, звали его Хризофрон Загреус, и с южной — доктор Скороброска Хазельмайер с венком маков на бледной лысой голове. Западное кресло оставалось пустым. Должно быть, мало-помалу ко мне стала возвращаться способность слышать. Я уже различал отдельные слова, фразы. Иногда господа переходили на непонятную для меня латынь. Вот незнакомец наклонился к доктору Хазельмайеру, поцеловал его в лоб и сказал: «Невеста моя возлюбленная». Последовала еще какая-то длинная тирада, но она была произнесена слишком тихо, чтобы я мог расслышать. Потом я опять впал в прострацию, а когда вдруг очнулся, магистр Вирцик держал какую-то апокалиптическую речь. «И пред столом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И вот конь бледный, а на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». «Большой меч!» — эхом отозвался доктор Загреус и осекся, встретившись со мной глазами. Он помолчал и шепотом спросил у господина магистра, можно ли мне доверять. «Не беспокойтесь, в моих руках он давно уже стал безжизненным автоматом», — успокоил его магистр Вирцик. «Наш ритуал требует, чтобы факел держал кто-нибудь умерший?